Джонатан Кэрролл. Мой Зундель. Моя подруга Сара — ловкая особа. Когда все прочие еще порхали из одной постели в другую, она уже покупала акции Daimler-Benz и компании, занимающихся генной инженерией. Сексу — кранты, Фрэнк. На очереди страх и престиж. Рано или поздно один из этих генодробителей найдет средства от СПИДа и герпеса, так что есть смысл вкладывать в это денежки прямо сейчас. Но до тех пор, пока ложиться в постели еще опасно, самое лучшее — водить Мерседес. Вот и видишь. Я последовал ее совету и ни разу об этом не пожалел. В этом она оказалась права, как и во многом другом. Когда Сара сказала, что знает один склад, набитый безобразной дерматиновой мебелью 50-х годов, я, не глядя, выдал ей чек. Через несколько месяцев мы продали весь этот хлам в новую городскую дискотеку «Этсел», получив кучу денег. Несколько лет назад у нас был бурный роман, но вскоре мы поняли, что нам лучше общаться по телефону или за хорошим обедом, чем нос к носу во мраке ночи. У нас хватило ума остановиться, пока мы еще нравились друг другу. И с тех пор мы только сильнее сблизились. У нас существует молчаливая договоренность звонить или заходить друг другу, чтобы пожаловаться на жизнь, или поделиться радостью, или поплакаться, и другой поможет, чем может. И вот несколько месяцев назад Сара позвонила и сказала мне, что собирается купить собаку. Я удивился, так как она никогда не говорила мне о своем пристрастии к собакам, и, кроме того, у нее в квартире всегда так чисто, что на ковре в комнате можно делать нейрохирургическую операцию. С чего бы это? Я прочитала книжку про стресс. Там говорится, что если не хочешь схватить инфаркт, нужно интересоваться ЛЖР — людьми, животными, растениями. Почему бы просто не купить кактус? Его даже не нужно поливать. Мне кажется, глупо разговаривать с растением. Нет, на днях я увидела в журнале фотографию пса этой породы и тут же влюбилась. Великолепная зверюга! Ты таких еще не видел. Что за порода? Зундель. Как? Это редкая порода, из Австрии. С виду в точности товарный вагончик. И сколько он стоит? $1000. Сколько, сколько? Ты бы не приехал помочь мне выбрать. Я приеду и отговорю тебя от покупки. Мы встретились и на поезде доехали до самого конца Лонг-Айленда. На станции Монтаук нас встретил круглый лысый мужчина по имени Отто Как и отвез к себе домой. Всю дорогу он говорил о зунделях. Какие они сообразительные, как сами приучаются не пачкать в доме, никогда не лают. Я только качал головой и смотрел в окно. Терпеть не могу животных, даже чужих. Мне кажется, что у них вечно лезет шерсть. Они или путаются под ногами, или болеют. Я еще могу понять, почему их любят старики. Может быть, однажды, когда мне будет 80, и я буду одинок, я пойду в приют для бездомных животных и возьму кого-нибудь себе, чтобы завести компанию и хоть кем-то командовать. Но пока что я лишь вижу их дерьмо под ногами или слышу, как они лают и будят меня в 3 часа ночи. И я был бы рад, если бы они жили где-нибудь подальше. Дом Кака выглядел как из набора игрушечной железной дороги. Маленький, в идеальном порядке, солнечный. Едва мы подрулили к крыльцу, передняя дверь открылась, и вышла его жена. За ней выскочили 3 щенка и подбежали к машине. Они не напоминали товарные вагоны, но были необычно квадратными и плотными. Плотные — вот подходящее слово. Вообразите уличный почтовый ящик, покрытый короткой рыжеватой шерстью, и вы получите представление о зундале. Размером примерно с гончую, веслоухие и с ласковыми темными глазами, дружелюбными и умными. Славная псина! Но $1000? Мы вылезли и наклонились приласкать их. Опустившись на корточки рядом с Сарой, я шепнул ей так, чтобы никто не услышал. Они, конечно, симпатяги, но почему так дорого? Потому что их во всем мире всего 1000. Это что, вложение денег? Она посмотрела на меня и закатила глаза. «Нет, Фрэнк, они мне нравятся. Может, мне что-то нравится?» Уязвленный, я промолчал и продолжал ласкать ближайшего пса. Он лизнул мне руку. Язык у него оказался лимонно-желтый. «Эй, посмотри!» «Этот язык и довел их до беды!» — проговорил мистер Как. «Потому что их и осталось так мало!» «Как это?» Изначально Зунделя вывел в Австрии граф Леопольд фон Бимплиц, чтобы охотиться на оборотней. Оборотней? Теперь пришел мой черед выкатить глаза. Да, говорят, фон Бимплиц, кроме того, что был богатым землевладельцем, еще и серьезно изучал алхимию. Наверное, он был большой чудак, так как ходили слухи, будто это с него Гёте списал своего Фауста. Во всяком случае, он здорово влез в это дело, темные силы или что там еще, так как растратил большую часть своего состояния на выведение породы собак, которые могли бы выявлять оборотни, пока те еще не напали. Это факт, так записано в его биографии. Может быть, он просто свихнулся? Сара бросила на меня неприязненный взгляд. Раз уж она собралась купить такого пса, ей нужно было выслушать всю историю. «Может быть, но в конце концов, как видите, он вывел чертовски необычную собаку». «И что происходит, если такой пес видит оборотня?» Как улыбнулся. «Как только между собакой и оборотнем возникает физический контакт, собачьи глаза принимают тот же цвет, что и язык. Но это происходит только, когда собаке исполняется 6 месяцев. А до тех пор это просто песик. А что происходит после того, как он обнаруживает... врага? Ничего. Он только сообщает о его присутствии. Остальное решать вам. А вы сами когда-нибудь имели опыт подобного рода, мистер Как? Нет, не могу сказать, что имел. Может быть, в Монтауке просто не очень много оборотней, а? Он было улыбнулся, но тут же принял серьезный вид. Но могу рассказать вам кое-что интересное, и это действительно было. В конце Второй мировой войны Гитлер в отчаянной попытке остановить союзников собрал элитную группу солдат. Он назвал их «Вервольф» — оборотни. И они получили репутацию самых лютых бойцов, каких только видел свет. Вроде рейнджеров во Вьетнаме, слышали? В общем, эти парни наделали делов в Австрии. И чуть ли не первое, что они сотворили, заявились туда, где раньше было поместье фон Бимплица, и перебили всех зунделей, каких смогли отыскать. Это задокументировано. Вот почему нынче таких собак осталось так мало. К счастью, некоторое количество их перед войной привезли сюда, так что порода уцелела, но осталась немногочисленной. Спрашивается, зачем бы тем парням ввязываться в это дело и убивать свору собак, если бы во всей истории не было ни капли правды? Разумеется, Сара купила одного. Она была в таком восторге от этой истории с оборотнями, что, наверное, выложила бы и 2000, если бы потребовалось. Должен сказать, что почтовый ящик, ей понравился этот образ, и она дала псу такое имя, оказался симпатягой, какого поискать. Он поздно просыпался, почти никогда не делал луж в доме, хотя ему было всего несколько месяцев, и любил быть с тобой, но не лез на колени. Через какое-то время я робко признался Саре, что мне он тоже нравится. «Это хорошо, Фрэнк, потому что тебе придется сделать мне большое одолжение. Похоже, скоро мне предстоит уехать на пару месяцев в Гонконг. Там, наконец, собираются построить здание для института Вакоски, и мне предлагают принять участие в планировании. А значит, придется отдать ящика или в собачий приют, или тебе». «Отдай мне. Пожалуй, пару недель я его вытерплю». «В том-то и дело, Фрэнк. Меня не будет и не пару недель, а скорее пару месяцев». «Ладно. Так и так я у тебя в долгу. Мне он нравится, и все будет хорошо». «Ты уверен?» «Абсолютно». И вот Сара отправилась на свое строительство в Гонконг, а ее зундель временно переехал жить ко мне. К этому пришлось немного привыкнуть, но через неделю мне уже нравилось, что он где-то рядом. Когда я вечером возвращался с работы, он всегда встречал меня у двери, чтобы поприветствовать прыжками и беготнёй по комнате. Когда я выводил его гулять, он не отходил от меня и никогда не натягивал поводок, как я видел, делают многие другие собаки. Дополнительным выигрышем от выгуливания редкостной собаки было знакомство на улице со многими симпатичными женщинами, тоже собачниками. В конечном итоге жить с ящиком было прекрасно, если не считать одного странного происшествия. Спустя несколько недель, одним чудесным летним днем я взял его на длительную прогулку в Центральный парк. Пока мы стояли близ Дакоты, неподалеку от пересечения 72-й стрит, я услышал рядом громкий удар и треск, и, отскочив назад, увидел большой кусок шифера, который упал сверху и чуть нас не прихлопнул. Без всякой задней мысли я взглянул вверх и увидел, как кто-то, наполовину свесившись из окна дома, кричит «На нас!». Определенно это выглядело подобным образом. Нью-Йорк битком набит сумасшедшими. Но я не ожидал, что кто-то мог настолько рехнуться, чтобы что-то бросить сверху. Впрочем, в этом городе все возможно. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть вечерние новости. А если уж говорить про вечерние новости, то с них-то все и началось. Через несколько дней после падения Шифера я смотрел новости, качая головой от особенно кошмарной истории о массовом убийстве в Вестчестерском округе. Какой-то тип в Уайт-Плейнсе вошел в пиццерию и, достав автомат, начал палить во всех подряд. Он убил 10 человек, пока не прибыли полицейские и не застрелили его. Диктор передавал это сообщение тем же серьезным, но безразличным тоном, как и все прочие новости. Подобные ужасные инциденты настолько вошли в нашу жизнь, что, похоже, уже никто не удивляется. Даже газеты помещают сообщения о них лишь на 10-й странице рядом с прогнозом погоды. Безразличие, привыкание людей к этому все возрастающему безумию меня пугает. Мы больше удивляемся и негодуем, слыша о том, что вытворяли с евреями в нацистской Германии, но когда то же самое случается в нашей повседневной жизни, лишь пожимаем плечами и переворачиваем страницу или переключаем канал. Почему теперь происходит так много подобных вещей? Почему все становится хуже и хуже? Пес в ответ лишь завилял хвостом и с надеждой посмотрел на меня. «Идем гулять». Я вздохнул и встал, чтобы надеть ему поводок. Когда я подошел к двери, ящик был уже рядом и терся о мою ногу. Взглянув на него, я осознал, насколько он вырос за время нашего совместного проживания. Я забыл, когда точно Сара должна вернуться. Но по многим причинам, в общем-то очевидным и сентиментальным, мне было немного жаль отдавать ей пса обратно. Я по-прежнему не хотел заводить себе собаку, но вполне мог понять, почему многие их так любят. «Ну, парень, пошли!» Я пристегнул к ошейнику поводок и вышел в дверь. Я задумался, когда же должна вернуться Сара? Сколько точно времени я живу с ящиком? В конце концов, я подсчитал, что почти 2 месяца. На улице шел легкий летний дождь. Прекрасная погода для прогулки, если не боишься немного промокнуть. Когда мы вышли из дому, мимо проходили мужчина с женщиной. Они сдвинули головы под зонтиком, и любовное воркование замкнуло их в их собственном счастливом мирке, отключив от всего окружающего. Мы были достаточно близко, и женщина случайно наткнулась на ящика, который удивленно тявкнул. Она тут же остановилась и нагнулась к нему. «Ой, милый, прости меня, я тебя ушибла». Даже под дождем я увидел, что это одна из тех шикарных нью-йоркских женщин, источающих аромат духов и полных соблазна, от которого можно сойти с ума. Впрочем, милее всего мне показалось то, что она как будто искренне обеспокоилась, задев мою собаку. Ее дружок ждал, а она все ласкала и тормошила ящика, стараясь загладить свою вину. Он забыл о случившемся и начал прыгать, играть и дружелюбно покусывать ее руку. И его глаза все больше и больше желтели. Даже в этом сумраке, под дождем, они горели ярким огнем. Я быстро взглянул на женщину, вспомнив, что псу должно уже исполниться 6 месяцев, и что говорил как о происхождении этой породы. От мысли о том, что все это означает, то есть, если это правда, у меня на секунду закружилась голова. «Хватит, Дженнифер, пошли!» «Секундочку, разве он не очарователен? Посмотри на эти забавные желтые глаза, они как фонарики!» «Дорогая, нам надо идти, спектакль начинается через 10 минут!» Сидя на корточках, женщина полыхнула на него снизу вверх совершенно термоядерной злобой и ненавистью. Было ясно, что подобный гнев может толкнуть на что угодно. «Боже, кто же она?» Она встала, лицо чернее грибовидного облака, и, не задерживаясь ни на секунду, зашагала по улице, оставив своего спутника в замешательстве. Он посмотрел на меня, беспомощно пожал плечами и двинулся вслед за ней. Ошеломленный случившимся, я стоял, не зная, что делать. «Оборотень? Это красивая женщина? Невозможно!» Тут послышался легкий шум колес, и я увидел черного паренька на скейтборде. Подкатив к нам, он ловко затормозил и наклонился погладить собаку. «Эй, я знаю эту породу! Зундель, верно?» «Да, верно». «Можно мне его погладить?» «Конечно». Я все смотрел вслед уходящей паре. Мужчина догнал свою спутницу и бурно жестикулировал. А когда я взглянул на паренька, игравшего с моей собакой, то первым делом заметил собачьи глаза. Они были желтые. «Такая собака стоит целое состояние, а?» «Ярко-желтые». «Пошли, ящик, пошли!» Я сильно дернул его и потащил за собой по улице. «Эй, мистер, чего это вы?» Я наклонился и, взяв пса на руки, бросился бежать. «Эй, белый болван!» Я бежал и бежал, пока не подбежал к дому. Не дожидаясь лифта, я взбежал на шестой этаж к своей квартире. Если это правда, если они в самом деле оборотни, как говорил Как, почему же они не попытались убить собаку, как тот тип, сбросивший на нас кусок шифера? Я захлопнул за собой дверь и поскорее запер ее. Поставив ящика на пол, я заглянул ему в глаза. Они снова были темными. В тот вечер я опять посмотрел новости и нашел ответ на свои вопросы. Мне так кажется. Я нашел его, увидев последнее сообщение о массовом убийстве в Уайт-Плейнсе. Сообщалось, что убийца был мирный мужчина, до того не совершавший в своей жизни ничего странного. Просто однажды он зарядил автомат и начал убивать людей. Такое бывает, не правда ли? В этом-то и кроется ответ. Такое бывает, потому что эти люди не знают, кто они такие, пока это не произойдет. А тогда они узнают. Женщина и паренек на улице еще не знали, но узнают. Узнают, когда совершат что-то ужасное, чудовищное, бесчеловечное, как тот тихий мужчина с автоматом. Если бы они увидели ящика после, как тот тип в окне, то попытались бы его убить. Но до того они видят лишь милого песика 6 месяцев от роду. И это было ответом на мой вопрос. Почему так много ужасного случается в эти дни? Да потому что, если это правда, и ящик умеет распознавать их, мир снова наполнился этими тварями. И помоги нам, Бог. Как я понял это? Или, точнее, как я могу утверждать это? Дело в том, что в тот вечер я вышел еще раз. Проверить, прав ли я. Я позволял трогать пса всем желающим. 23! На одном маленьком участке этого большого города я насчитал 23 человека, от прикосновения которых глаза моего пса загорались. Джонатан Кэрролл. «Мой Зундель». Рассказ читал Олег Булдаков.